и девушка достала гребень. Просушив перед огнем волосы, она расчесала их, и они, словно черная шелковая пелерина, рассыпались по плечам. Изабель была так поглощена своим занятием, что не заметила, как Морган снял плащ и мокрую рубашку. И когда рыцарь снова подошел к очагу, она с удивлением увидела, что он раздет до пояса. Изабель прекрасно сознавала свою нескромность, но никак не могла оторвать взгляд от его крепкого тела, покрытого бронзовым загаром. На широкой обнаженной груди Моргана темнели волосы, мощные плечи блестели, влажные от дождевой воды. Морган складывал поленья возле очага. Мускулы заметно двигались под его кожей. На нем были высокие сапоги и узкие рейтузы, перехваченные широким кожаным ремнем. Мокрая ткань прилипла к ягодицам, и было видно каждое движение его мускулов. Штаны, похоже, также откровенно обтягивали его тело и с другой стороны. Подумав об этом, Изабель торопливо отвела взгляд в сторону. Возле огня стало жарко, и девушка отодвинула свой стул к середине комнаты. «Теперь и вы, милорд, можете погреться у огня», — предложила Изабель. Ее голос прозвучал неуверенно и глухо. Рыцарь кивнул в знак благодарности. Он присел перед очагом, наклонив голову, чтобы просушить волосы, а затем небрежно откинул их назад и пригладил рукой. «Хочешь еще поесть?» — спросил Морган, повернувшись спиной к огню. Пар шел от его мокрой одежды. «Да», — ответила Изабель, стараясь не смотреть на него. Как она и думала, спереди все выступало так же откровенно. Щеки девушки вспыхнули. Она торопливо отвела взгляд. До нее вдруг дошло, в каком двусмысленном положении они оказались вдвоем здесь, в этой лесной хижине. «Мы проведем ночь здесь?» — наконец спросила она его. «Конечно. Но здесь только одна комната». «Да, и одна постель. Я готов предоставить ее тебе или разделить с тобой, как ты предпочтешь». «Разделить со мной?» — в ужасе переспросила Изабель. Морган хмыкнул. «Я лягу в одежде и не буду к тебе прижиматься. Тебе не о чем беспокоиться», — добавил он с улыбкой. Это рассердило девушку. «Не шутите, милорд!» Морган стал серьезным и согласно кивнул. «Вы правы, миледи. Прошу меня простить». Наступило молчание. Первым заговорил рыцарь. «А разве ты не хочешь стать моей женой?» «Вашей женой?» — с негодованием воскликнула Изабель. «Да как вы можете говорить об этом? Вы меня обманули. Но сначала Лайонел обманул вас. Ты это говорила. Тогда почему вы продолжаете настаивать?» Изабель вскочила на ноги и тут же попятилась. Морган двинулся в ее сторону. «Я настаиваю, милая, потому что хочу этого всем сердцем», — ответил он. Эти слова неожиданного признания отозвались эхом в сердце девушки, запульсировали в венах, и ей стало казаться, что голос Моргана заполонил все кругом. «Он хочет, чтобы она стала его женой. он не думает о ней как о приобретенной вещи.